Дилан. Последний день я уложил ее в слинг, но не как обычно, а чтобы она была плотно прижата к моей груди, не к спине. Сестренка почти не спала, и утром я забрал ее из маминых рук. «Иди спать», — велел я маме. «Но я должна... Ты должна лечь в постель». Пока я переодевал ее, Мона смотрела на меня, как не смотрела никогда раньше. Не изучала, а просто позволяла взгляду скользить по моему лицу. Я надел на нее пальто и уложил ее в слинг, а затем сам накинул просторную куртку и застегнул молнию поверх сестренки. Так она могла все видеть, но была в тепле и безопасности. Я носил ее по нашим старым местам. Вокруг сада, на дальнее поле, в парники, в теплицы. Здесь цветет картофель, правда, Мона? А здесь мы выращиваем репу. А тут ты упала и порезала колено. Потом мы отправились в сад Саннингдейл, где она любила растирать в руках травинки, а затем вдыхать их аромат полной грудью. Я поднес к ее носу веточку розмарина, и сестренка сделала неглубокий вдох, пытаясь отыскать в этом запахе следы своего лета. Через поля мы пришли к Небо, туда, где нашли для нее коляску, одеяло и крошечную одежку. На кухню, на которой мы лакомились марципаном несколько недель назад. А потом я отнес ее к огромному темному озеру, неподвижному и холодному. Погода не подходила для прогулок на лодке, так что я просто обнимал сестренку, пел, уткнувшись ей волосы, и вспоминал о той ночи, когда она родилась, о ее маленьком ротике на маминой груди и обо всем, что она принесла с собой, когда появилась на свет. Надежду, новизну и еще что-то огромное, удивительное, безымянное, что делало Мону уникальной. Она на мгновение подняла голову и перевела взгляд на озеро, потом на горы, потом на Карнарван, Англси и бесконечное море. Затем сестренка снова уткнулась мне в грудь и заснула. Я никогда не забуду тот звук, который издала мама. Она завыла по-волчьи, словно существо, не знающее слов. В саду темнело, день подошел к концу. И Мона умерла. Сегодня мы похоронили Мону Грету под яблоней на лужайке, одетую в теплую пижамку и укутанную в любимое одеяло. Засыпать сестру землей было хуже всего на свете. И мама то ли кричала, то ли плакала, стоя на коленях в траве. Я старался не смотреть на нее, потому что внутри меня клокотала горячая, густая кровь. Но все-таки взглянул. Ее лицо было мокрым, красным и уродливым, и из моих легких вырвался ужасный гортанный вздох. Когда я засыпал могилу землей, лопата с каждым махом казалась все тяжелее. И тут я заметил в небе над нашим домом птичий клин. Я не видел ни одной птицы с тех пор, как все они черной тучей покинули нашу деревню. И вот они вернулись, молчаливые, грациозные. Сегодня мы похоронили мою сестру, и сегодня же птицы вернулись домой. «Канадские гуси», — тихо сказал я, глядя, как они удаляются в направлении Карнарвана. Вечером мы с мамой сидели на крыше, надев пальто, хотя было пасмурно и беззвездно. Мама молчала и почти не шевелилась. Ее лицо стало холодным, как сланец. «Я сделаю надгробный камень с ее именем», — сказал я, никому особо не обращаясь. «И высеку на нем». «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Мамины глаза вспыхнули, и в них было что-то угрожающее, что-то новое. «Библия? Евангелие от Иоанна. Мона любила Библию». Мама глубоко вздохнула. Она посмотрела мне в глаза и выплюнула слова так, будто они были ядом у нее во рту. «И где, черт возьми, теперь твой Бог?» Мама спустилась вниз и скрылась в доме. На секунду, впервые в жизни я ее возненавидел. Ее голос, лицо и запах, тот факт, что она была рядом каждый раз, когда я оборачивался, ее секреты и истории. То, как немилосердно она высмеивала мою веру. Это чувство длилось всего мгновение. Но я никогда прежде никого не ненавидел. Ненависть почти так же сильна, как любовь, но слабее веры. Я позволил себе выпустить мысли, что обычно держал под замком. Какие у тебя тайны? Кто отец Моны? Кто был моим отцом? Кто твой отец? Зачем ты привела меня в мир, балансировавший на грани конца? Я ненавидел ее. Вскоре я услышал, как она всхлипывает в своей спальне. Я думал о Пуйле, этом уродливом зайце, и о том, как Мона засыпала, а заяц калачиком сворачивался у нее на коленях. Мама даже не знала о существовании Пуйла. Теперь, когда Мона не стала, о нем вообще никто не знал, кроме меня. У каждого свои секреты.